Глава 4. Маленькая натурщица. Когда прошлой осенью Бьянка начала писать свою картину «Тени», Хиллари был удивлен больше всех. Она просила его найти натурщицу. Он совершенно не знал характера картины и много лет, а, быть может, даже и никогда, не интересовался внутренней жизнью своей жены. Он сказал: «Почему ты не попросишь Тиму тебе позировать?» Бьянка ответила: «У нас совсем не тот тип. Она слишком положительна. Кроме того, леди мне не подходит. Она должна позировать обнаженной». Хиллари усмехнулся. Бьянка прекрасно знала, что эта усмешка вызвана ее разделением женщин на две группы. При этом ей казалось, что он смеется не столько над ней, сколько над самим собой, втайне соглашаясь с ее взглядом на два типа женщин. И вдруг она тоже улыбнулась. Вся история их супружеской жизни заключалась в этих двух улыбках. Они значили так много, столько тысяч часов подавленного возмущения, столько разрушенных страстных желаний и глубоких усилий слить их натуры воедино. Их жизненные пути расходились все дальше и дальше, причем это происходило ненамеренно. Их отчуждение углублялось медленно, едва уловимо, отчего оно было еще безнадежнее. У них никогда не было настоящей ссоры, которая выявила бы им их взгляды на брак. Они только обменивались улыбками. В продолжении многих лет они улыбались друг другу, и во всем мире, кажется, нельзя было найти двух людей более чуждых друг другу. Эти улыбки скрывали трагедию их брака. Конечно, они не могли ничему помочь. Возникали они не от того, что супруги нарочно хотели уязвить друг друга. Улыбки являлись отражением глубины их враждебных душ. Они были как лунный свет, который падает на поверхность воды. Хиллари два вечера провел у своих приятелей-художников, стараясь подыскать подходящую натурщицу для тени. Наконец он нашел. Ее звали Бертон. Френч, художник, пишущий натюрморты, дал ему ее адрес. «Она мне никогда не позировала», — сказал он. «Моя сестра отыскала ее где-то в Уэст-Коунтри. У нее какое-то прошлое. Не знаю, в чем оно заключается. Помнится, она объявилась месяца три назад». «Она сейчас не позирует у вашей сестры?» «Нет», — отвечал художник. «Моя сестра вышла замуж и уехала в Индию. Не знаю, согласится ли она позировать полуногой. Думаю, что согласится. Все равно, рано или поздно она к этому придет. А начинать у вас удобнее, так как ее будет писать женщина. В ней есть что-то очень привлекательное. Вы попробуйте пригласить ее». На этом беседа между художником и Хиллари закончилась. Хиллари написал девушке, чтобы она пришла к нему. Она явилась в тот же день перед самым обедом. Он увидел ее посреди своего кабинета. Она словно не решалась подойти близко к мебели. В комнате было темновато, и он не мог рассмотреть ее лица. Стояла она спокойно и терпеливо. На ней была коричневая юбка, плохо сидевшая блузка и голубовато-зеленая круглая шотландская шапочка. Хиллари повернул выключатель. Он увидел маленькое круглое личико с широкими скулами, с голубыми глазами, с короткими и сине-черными ресницами и чуть приоткрытыми губами. Благодаря поношенному костюму трудно было судить о ее фигуре. Во всяком случае, она была среднего роста, бросались в глаза прекрасные светло-русые волосы и красивая посадка головы. Он заметил, что ее подбородок, хотя и не выдавался вперед, но был слишком мал и мясист. Особенно же поразил его взгляд, терпеливый и ожидающий, как будто сквозь дымку настоящего она видела что-то, быть может, и неприятное, но неизбежное. Если бы он не знал от художника натюрмортов, что девушка недавно приехала из деревни, он бы подумал, что она уроженка города. Такой у нее был бледный цвет лица. Внешность ее не казалась слишком положительной. Что же касается ее разговора, у нее был легкий простонародный акцент. Разговор был достаточно деловым, она уславливалась о продолжительности каждого сеанса и об условиях оплаты. Внезапно во время беседы она упала на пол. Хиллари привел ее в чувство и дал съесть бисквит и выпить ликера, который он в торопях схватил вместо воды. Выяснилось, что она не ела 2 дня. Утром выпила чашку чая. В ответ на его укоры она сделала ему весьма деловитое замечание. «Если нет денег, то не на что покупать. Мне не у кого просить. Я не здешняя». «Так у вас не было никакой работы?» «Нет», — отвечала она уныло. «Я не хочу работать у них на тех условиях, которые они большую частью мне предлагают». Кровь горячей волной залила ее лицо. Затем оно снова стало бледным. «А», — подумал Хиллари, — «у нее уже был опыт. Он и его жена всегда чутко относились к несчастьям других, но характер их благотворительности был совершенно различен. Хиллари чувствовал себя неспособным отказать просившему о помощи. Бьянка же утверждала, что благотворительность — путь неправильный. В правильно построенном государстве никто не должен нуждаться в помощи. Как и Стефан, она говорила, что на то и существует общество борьбы с нищенством, тратящее много времени и труда на то, чтобы предотвратить еще большее социальное зло. В данном случае надо было позаботиться, чтобы у девушки была еда, затем убедиться, что она живет в приличном месте. Если же нет, то устроить ее как-нибудь иначе. В делах благотворительности стараются убить обыкновенно за раз 2 зайцев. Так случилось и здесь. У домашней портнихи сдавалась одна маленькая комната без мебели. Она была, конечно, очень рада сдать ее за 4 шиллинга в неделю или даже за 3 шиллинга и 6 пенсов. Комнату кое-как обставили, достали скрипящую кровать, умывальник, стол, комод, ковер, 2 стула и хозяйственную утварь. Добыли несколько старых фотографий и гравюр и маленькие часы, которые постоянно останавливались. Весь этот скарб, а также кое-какая одежда, были отправлены к ней в маленькой фуре вместе с 3 почти увядшими папоротниками. Вскоре после этого она пришла позировать. Она оказалась очень спокойной и пассивной натурщицей. Ей не пришлось позировать обнаженной. Бьянка решила, что женская фигура на ее картине «Тень» не должна быть обнаженной. Правда, Бьянка, не стесняясь, говорила о наготе, но когда дело касалось того, чтобы писать нагого человека, она чувствовала физическое отвращение. Хиллари заинтересовался этой натурщицей, когда-то упавшей перед ним в обморок от истощения. Другой на его месте тоже, пожалуй, не мог бы не заинтересоваться. Во время сеансов он иногда заходил к ним в студию и смотрел на девушку, как бы желая ее ободрить. Те, что знали его хорошо, говорили, что он скорее пройдет лишнюю милю, чем раздавит муравья, попавшегося ему на дороге. С той самой минуты, как ему пришлось влить ликер в рот маленькой натурщице, ему казалось, что она немного ему обязана. Иногда она встречалась с ним, приходя или уходя с сеанса, встречалась в саду или где-нибудь за калиткою и обменивалась короткими фразами. Она деловито сообщала ему о своих мелких делах, а иногда заходила и в его кабинет, напоминая ему ребенка, который показывает свой ушибленный палец. «У меня за эту неделю осталось 3 шиллинга, мистер Делисон», неожиданно сообщала она ему, или... «Сегодня старый мистер Крид пошел в больницу, мистер Делисон». Вскоре цвет ее лица стал лучше, чем в тот первый вечер их знакомства, но она все-таки была еще бледна. В холодную погоду ее лицо розовело совсем не там, где обычно появляется румянец. На висках виднелись голубые жилки, под глазами лежали тени. Рот был всегда слегка приоткрыт, и, казалось, она смотрела на свое будущее, как маленькая Мадонна или Венера с картины Боттичелли. Этот взгляд в сочетании с деловитостью ее речи делал ее своеобразно обаятельной. На Рождестве картина была показана мистеру Персею и другим знакомым. Бьянка пригласила и свою натурщицу, думая этим пристроить ее к другой работе. Но девушка забилась в угол как можно дальше от полотна. Гости, замечая сходство с картиной, заинтересовались ею и с любопытством на нее посматривали. Они с ней не заговаривали, ибо опасались, что она не сможет с ними беседовать о том, о чем будут говорить они, или наоборот, они не смогут говорить с ней о том, что интересует ее, Отчасти же они боялись, что создастся впечатление, будто они ей покровительствуют. Поэтому ей не пришлось ни с кем говорить. Хиллари был этим раздосадован. Он подходил к ней, пытался завязать с ней разговор, но она отвечала только «Да, мистер Делисон» или «Нет, мистер Делисон». Перед картиной стоял художественный критик. Увидев Хиллари, направлявшегося к нему после одной из попыток заговорить с натурщицей, он улыбнулся. На его круглом, свежевыбритом чувственном лице глаза и щеки приняли зеленоватый оттенок. Точно жир на супе из черепахи. Кроме него, еще двое других заметили ее присутствие. Старые наши знакомые, мистер Персей и мистер Стоун. Мистер Персей думал: «Хорошенькая девочка». И его глаза то и дело обращались в ее сторону. Присутствие настоящей натурщицы казалось ему пикантным. Мистер Стоун смотрел на нее другими глазами. Он подошел к ней со своей обычной, не совсем ловкой манерой, как будто во всем мире видел перед собой только одно. «Вы живете одна? Я приду к вам». Будь эта фраза сказана мистером Персеем или критиком, она могла бы иметь только одно значение. Но в устах мистера Стоуна она имела совершенно иной смысл. Сказав то, что он хотел сказать, автор книги «Всеобщее братство» поклонился и направился к выходу. Все сторонились, давая ему пройти, так как, по-видимому, он видел перед собой только дверь и ничего другого. За его спиной, как обычно, послышались замечания. «Удивительный старик! Знаете ли вы, что он круглый год купается в серпентине? Он сам готовит себе пищу и сам убирает свою комнату. Все остальное время он пишет книгу. Настоящий чудак!»